Дочь пастуха. Опустилась за рощу солнце, и каждый листочек на дереве вспыхнул багрянцем. По улице села промчались на лошадях в ночное колхозные ребятишки. В клубах пыли не видны босые ноги. Зато головы мальчишек гордо вскинуты, как у сказочных чудо-богатырей. На лугу возле мокшей ребятишки стреножили лошадей, пустили их пастись, а сами шустрой ватагой побежали к пригорку, где простер ветви могучий дуб и белела стройная березка. Между деревьями был студеный родничок. Это было любимое место ребят. Здесь они всегда разводили костер. Не прошло и 5 минут, как вспыхнуло пламя, затрещали сухие ветки. Ввысь поднялись стайки искорок, а с неба им навстречу потянулись голубые звездочки. Ребятишки долго смотрели на огонь, а когда глянулись назад, даже поежились от страха. В отблесках костра все вокруг показалось незнакомым. Тени от прибрежных кустов то смирно лежали на траве, то подскакивали к самому небу, то падали на землю и, снова удлиняясь, ползли к костру. В одну минуту припомнились мальчишкам все страшные сказки, какие только слышали они. А тут еще затрещали кусты, и одна из теней превратилась в старика-лесовика с кудлатой головой и лохматой бородой и начала двигаться к костру. Мальчишки замерли. Вот тень подошла ближе. «Ну что, воробьи, притихли?» — знакомым голосом проговорил лесовик. И ребята узнали колхозного конюха деда Прохора. Сразу все задвигались, зашумели. Старик присел к огоньку, раскурил от уголька трубку, поворошил палочкой костер. «Поспела картошечка. Угостите гостя ночного». «А как же, дедушка Прохор?» — откликнулось несколько голосов. «Только тот, кто ходил в ночное, знает, как вкусна печеная картошка, когда на корочке еще тлеют угольки». Ребята перекидывают дымящиеся картофелины с руки на руку, обжигаются. Дед Прохор отведал угощение, наклонился над родничком, попил с ладони студеную воду, да и присел возле костра, опершись на корявый ствол дуба. Старик задумчиво смотрел на березку. Один за другим мальчишки подсаживались к деду. Старик знал, что сейчас детвора будет просить его рассказать что-нибудь, и думал, какую сказку расскажет им сегодня. Шустрый рыжий мальчонка, сын тракториста Степана, осторожно тронул старика за рукав. «Дедусь, а кто посадил у родничка дуб с березкой?» Старик посмотрел на мальчика. Лицо у него серьезное, глазенки любознательные. Поглядел на других ребят. У всех в глазах любопытство. Значит, всем интересно. «Расскажу я вам, откуда взялись здесь дубок и березка», задумчиво начал дед. «История эта старая. Мне ее дед рассказывал, а тому его дед». Тесной кучкой сбились ребятишки вокруг старика. «Бедный пастух Гарай жил в нашем селе в те давние времена, о которых сказ мой пойдет. Все богатство Гарая — крепкие, сильные руки, да дочка, красавица Алтуня. Одна она и была отряды старику». Ветхую избенку Гарая Алдуня всегда держала в чистоте. Кто не заглянет, бывало, к ним уходить не хочет. На маленьких окошках вышитые занавески, миски на полке всегда блестели, печка белая. Каждое утро Алдуня полы мыла с речным песком, и они всегда были, словно яичный желток. Нрава девушка была веселого. Стадо ли пасет, по дому ли прибирается, все поет. А голос у нее такой переливчатый, нежный, прямо как у соловья. Мастерица Алтуня до вышивок. Дивились люди красивым узором на ее рубахах, словно все цветы родного края хитро переплелись в вышивке. Управится Алтуня по дому и бежит на берег Мокши. Там пасли сельское стадо ее отец и подпасок Тургай. Парень-сирота. Не помнил он ни отца своего, ни матери. Крепко привязался он к старому пастуху, а дочку его полюбил на всю жизнь. Да и Алдуня тоже полюбила его. Говорили на селе люди, что играет старому гораю свадьбу после первого снега. Густо зазеленели поля. Вскоре рожь заколосилась. Луга и лужайки цветами обрядились. В эту пору люди на селе празднуют день норовавы кормилицы. Это она приносит людям урожай. В день праздника на краю ржаного поля парни сделали из жердей ворота, девушки украсили их снопиками зеленой ржи и цветами. На всех рубашки новые, вышитые. Стали в круг, перешептываются. Звенят бусы, бисерные накидки, крганя. Девушки хоровод повели, а парни стоят в сторонке и смотрят, какая из них самая красивая, самая нарядная. Кого норовавы выбрать? Ну, конечно, Алдуня самая красивая, самая нарядная. Вывели они дочку пастуха на середину и надели на ее голову венок из ржаных колосьев. И сразу запели все. «Наш земной тебе поклон, кормилица норовава, пусть пшеница, рожь и лен в полях растут на славу. Будь добра ты, не серчай, дай богатый урожай». Прошла норовава Алдуня через праздничные ворота, вышла в поле ржаное. Так начался праздник норовавы, а закончился он, когда уж солнышко стало садиться. Устала Алдуня и присела на бугорке отдохнуть. Только сняла с головы венок, как гром загремел. Глянула девушка на небо. Ни тучки, ни облачка. Вдруг, откуда ни возьмись, пристал пред ней статный молодец. В плечах широк, волосы черные, серебряный щит сверкает, глаза слепит. Испугалась Алдуня, со страху не может слова вымолвить. Поклонился ей молодец и говорит. «Не пугайся меня, Алдуня. Я гром. По сердцу ты мне пришлась. Красота твоя звезды затмила. Я возьму тебя на небо. Будешь моей женой, хозяйкой небесных богатств». Приблизился гром к девушке, коснулся ее золотых волос. Сдрогнула Алдуня. «Позвать на помощь хочет?» А слова будто в горле застряли. В это время упала с неба молния, ударилась о землю и обратилась в девушку. Гневом пылали ее синие очи. Натянула молния тугой лук и пустила в Алдуню огненную стрелу. Прикрыл гром девушку серебряным своим щитом. Ударилась стрела, серебряный щит, и разлетелась искорками по траве. Разгневался гром, а молния полыхнула огнем и взвилась в небо. Исчез и гром. С высоты услышала Алдуня его рокот. «Жди меня, прилечу, заберу с собой». Стоит девушка, словно каменная, рукой не шевельнет, а лицо белее рубашки стало. Такой и увидел ее Тургай. Испугался парень, подбежал к Алдуне. «Что с тобой?» — спрашивает. «Уж не заболела ли?» «Ой, Тургаюшка, возьми меня за руку, боюсь я». «Да кого ты испугалась?» Рассказала Алдуне о том, что случилось. Тургай недоверчиво взглянул на девушку и с улыбкой проговорил. «Приснилось это тебе? Разве может быть, чтобы молния с громом образ человеческий принимали? Пойдем домой, выпей холодного квасу да отдохни. Притомилась знать». Хоть и не поверил Тугай Алдуниным словам, а сердце у него защемило. И тут во второй раз гром спустился на землю, обратился в молодца, отшвырнул Тургая в сторону. Упал парень на траву в беспамятстве, а гром похватил Алдуню и умчался с ней на небо. Вскоре перед глазами Алдуни появилась высокая гора. На вершине ее сверкал в лучах солнца золотой дворец. Завидела туча своего сына и мостком перекинула семицветную радугу к его ногам. Опустил гром Алдуню на мосток радугу, повел к матери. Поклонился ей в ноги и молвил. «Не гневись на меня, матушка туча, что не спросил я твоего дозволения. Жени меня на этой земной девушке. хоть и была туча грозной. Но как отказать любимому сыну? Посмотрела она на девушку красоты несказанной, на сына своего упрямого, и подумала. «Не слажу я с ним, ишь как нахмурился!» И сказала. «Пусть будет по-твоему, сын мой!» Хлопнула в ладоши, и тотчас же появились перед ней служанки-капельки. «Что прикажешь, грозная туча? Возьмите эту девушку и отведите верхние покои, и пусть никто ее не тревожит». А Гром пошел в Золотой дворец, чтобы отдать приказ готовиться к пышной свадьбе. «Пусть увидит Алдуня, как я богат», — думал он. Но неспокойно на сердце у сына тучи. Поднялся он в верхние покои посмотреть, что делает Алдуня, и увидел там молнию. Глаза у нее голубым огнем сверкают. В одной руке она тугой лук держит, в другой — огненную стрелу. «На невесту твою, дочь пастушью, поглядеть хочу», — говорит молния. «Пошла прочь! Не увидят твои злые глаза моей невесты!» — загремел гром. «Ну и ты недолго будешь ею любоваться», — вспыхнула молния. Выхватила она из колчана огненную стрелу и нацелилась ему в грудь. А гром серебряным щитом грудь прикрыл и засмеялся в лицо ревнивице. Но тут встали между ними туча и седой дождь. Взял дождь свою гневную дочь за руку и увел ее из дворца тучи. «Успокойся, дочь. Смирись», — говорил дождь. «Ах, отец, гром любил меня. Эта земная девушка разлучила нас. Я убью ее». Зарыдала молния, потекли из ее глаз огненные синие струи, растеклись по небу. Очнулся Тургай, вздохнул глубоко и открыл глаза. Встрепенулся. «Где же Алдуня?» И вспомнил Тургай все. Гневом загорелся его взгляд, обращенный в небо. Встал пастух и пошел к избушке деда Карая. «А где Алдуня?» — спросил в тревоге старик, едва Тургай переступил порог. Опустил Тургай голову. «Да говори же, где она?» Ничего не ответил парень, взял старика за руку, повел его на берег Мокши. «Там она», — показал Тургай на небо, где сверкали молнии. Понял Гарай, что нет у него больше утешительницы на старости лет. Нет любимой дочки. А в это время в небесном дворце тучи готовилась пышная свадьба. В верхних покоях невесту убирали к венцу. Служанки-капельки надевали на нее белое легкое платье, сотканное из утреннего тумана и лунных лучей. Но прекрасное лицо невесты было белее, чем ее платье, а глаза печальнее пасмурного дня. Повели Алдуню к свадебному столу. Посадили невесту возле жениха. Тучи села по правую руку, а по левую — дождь. Загремели золотые трубы, возвестили о начале пиршества. Но невеста ни к чему не прикасалась. Тогда поднялась туча, протянула Алдуне сверкающее кольцо. Отдернула Алдуне руку, словно обожглась. «Я дочь своего народа», — гордо сказала девушка, «и не могу нарушить его святых обычаев. Прежде чем стать женой грома, я должна вернуться на землю, погулять в последний раз со своими подругами, спросить у любимого батюшки благословения». Загрохотал тут гром. «Ты теперь на небе, и законы здесь мои». «Не ты устанавливаешь законы, а я», — строго оборвала туча своего сына и обратилась к дождю. «Скажи мне, мой старый друг, правду ли, — говорит девушка, — ты ведь лучше нас знаешь обычаи ее народа». «Да, матушка туча, девушка правду говорит. Есть такой обычай у ее народа». Закричал в гневе жених. «Я хочу нарушить этот обычай!» «Ты молод». «Помолчи!» — грозно нахмурилась туча. «Я отпущу тебя на землю», — сказала она Алдуне. Но знай, пока ты не вернешься на небо, на поля не упадет ни одной капли воды. Ступай. Да не забудь, что я тебе сказала. Быстро скинула Алдуне свадебное платье, надела свою мордовскую рубашку. Радуга пролегла мостиком до земли. На прощание туча сказала девушке. «Помни, сын мой очень ревнив. Не щадит он своих соперников». Через минуту Алдуня была на том самом месте, откуда унес ее гром. Был жаркий полдень, на сочной траве лежали коровы, а возле них Алдуня увидела своего старого отца и любимого Тургая. «Доченька моя!» — закричал старик и протянул руки. Тургай смотрел на Алдуню и не мог слова вымолвить. Девушка села с ними рядом. «Мы не отпустим тебя, Алдуня!» — в один голос сказали отец и Тургай, когда девушка рассказала обо всем, что с ней приключилось. «Дочь моя, по душе тебе, Тургай, и парню ты мила. Осенью сыграем свадьбу, и будете вы счастливы». Сквозь слезы смотрела девушка на изумрудную зелень полей и представляла себе осень, богатую урожаем, свадебными пирогами, блинами, пенистой брагой. А время шло. Пожелтели поля, увяла трава. Солнце палило целые дни, ни единого облачка не появлялось на ясном небе. И даже ночью не выпадала, как прежде, роса. Трескалась земля от жажды, жухли посевы. И люди, казалось, чернели и сохли. С мольбой смотрели они на небо и тяжело вздыхали. Исчезла улыбка с лица Алдуни. Тоска поселилась в красивых глазах ее. Думала долгими ночами, что она всему виною. «Отец, я вернусь на небо», — сказала однажды Алдуня. «Что ты, дочка? Посмотри на поля. Они гибнут. Скоро люди начнут умирать от голода. Тогда ты сам проклянешь меня». Она долго смотрела в его выцветшие глаза. Потом быстро выбежала на улицу. Издали увидела Алдуня кумачевую рубашку Тургая. Он сидел на берегу обмелевшей реки. Спина его сгорбилась от горя, как у старика. Хотела Алдуня пройти мимо, не простившись с любимым. Но ноги сами понесли ее к Тургаю. Увидел ее парень, поднялся навстречу. «Уходишь?» «Туда!» — с усилием проговорил он и показал мозолистой рукой на небо. «Да. Прощай!» И Алдуня побежала прочь. Тургай догнал ее на пригорке, где когда-то ясным вечером он стоял вместе с Алдуней Наровавой. «Не подходи ко мне, Тургай!» — крикнула в испуге Алдуня. «Гром убьет тебя!» «Не страшна мне смерть!» — ответил Тургай. Нахмурилось тут ясное небо. Промчался на облаке гром, а за ним и молния. Издали увидел гром свою невесту и рядом с ней молодого пастуха. Разгневался гром, выхватил из-за пояса свой меч и ударил им в самое сердце Тургая. В тот же миг огненная стрела молнии вонзилась в грудь Алдуни. Так и упали они на заветный пригорок. И тотчас же хлынул ливень. Ожили поля, вздулась мокша, повеселели люди. Веселились они и не знали, кто принес им радость и жизнь. Только заметили, что на пригорке вдруг выросли два молодых деревца. Стройная березка и коренастый дубок. А меж ними забил чистый, как слеза, родничок. Костер начал гаснуть. Дедушка Прохор тяжело поднялся, поворошил угли, подкинул сухих веток. И опять жаркий огонек взметнулся к небу, осветив задумчивые лица колхозных ребятишек.